непосвященные в правила игры солдаты с ужасом заметались по всему зданию. Дежурный от страха нажал сигнал тревоги. Внизу в казарме люди стали одеваться, как если бы сюда выбросили воздушный десант противника. А шеф все кричал, и Венслову даже показалось, что он замахнулся на него рукой в перчатке. Длинный, с тростью, в фуражке, с высокой тульей, с упирающим волевым подбородком, он, несомненно, производил сильные впечатления всем своим видом, бешеным голосом, топаньем, властностью, изощренной руганью, которой мог бы позавидовать сам зондеркоммандерфюрер Диффенбах. Пока искали ключ, растрепанный фельдфебель охраны группы С перекусил цепочку специальными щипцами, шеф собственноручно сорвал ремни, ножом эффектно, как в ковбойском фильме, перерезал последний, не расстегивающийся. У Аглаи Петровны подкосились ноги. Она еще слышала, как он сказал ей что-то ласковое, доброе, стариковски участливое, чувствовала, как потом подхватил ее почти на руки, уложил на подоспевшие носилки. Простоволосые, дрожащие на морозе, парализованные страхом солдаты, опрокинутое бессмысленное лицо Венслова, мелькающий свет электрических фонарей, доктор Шефер в коротком халате, было последним, что она видела. Потом сознание покинуло ее надолго. «Не сердитесь на меня, мой мальчик», — сказал шеф Венслову, сбрасывая шинель в своем кабинете. «Вы начали это дело с некоторой вялостью. Мы должны, наконец, получить ключ к лесу, чего бы это нам ни стоило. Нам нужен ключ для чего?» «Чтобы черт тебя подрал», — злобно подумал Венслов. «Для чего?» — повторил фон Цанке. «Для того, чтобы покончить с партизанами». «Но покончить с партизанами мы должны во имя чего?» «Вот, пожалуй, самый усовершенствованный способ пытки», — решил Венслов. Но все-таки ответил более или менее удачно. Разумеется, дело упиралось в безмолвные, навсегда покоренные коммуникации. Что еще нужно этому старому нацистскому ослу? Вот тут-то фон Цанке и прорвало. Он заговорил вне всякой логики, вне связи с предыдущим, для чего и во имя чего. Впрочем, кое-какая связь была, но Венслов уловил ее значительно позже. Дело заключалось в том, что через лесных людей, так, по крайней мере, предполагал старый лис, просачивались в область нежелательные сведения о победах советского оружия на немалом пространстве Калинин-Елец. Суть была не в самом факте нераспорядительности внутри нашей второй армии, как выразился фон Цанке. Несчастье заключалось в том, что это не должно быть известно. А они тут знают, что смещен Гудриан и Гипнер, так же, как им по радио передано об уходе командующего группой «Центр» фельдмаршала Бока и о снятии Браухича. У них есть гектограф. Они распространяют листовки, тараща глаза, воскликнул фон Цанке. Вот вам и безмолвные, навсегда покоренные коммуникации. Первое поражение нашего оружия, понимаете, что это значит? Что это для них? Вероятно, радость, пожал плечами Венслов. Кислород, сообщил фон Цанке. Кислород. И, следовательно, какова наша задача? Лишить их этого кислорода. Очень хорошо, Венслов. Но что мы должны для этого сделать? Покончить с лесом, я предполагаю, сухо ответил Венслов. Он не был расположен к сердечным беседам. Если это возможно, разумеется. Шеф слушал невнимательно или вовсе не слушал, иначе бы Венслову досталось за «если это возможно». «Разве мыслимо невозможные в группе С?» Так бы сказал этот нацистский бонза. «Вот сейчас он сам увидит, каковы большевики. Пусть попробует раскусить этот орех своими идеально сделанными челюстями». «Пойдите передохните», — наконец посоветовал шеф. «Дело нашей дамы я доведу до конца. В свое время мне доводилось приходить к финишу не последним.